Глава 12. Меня швыряло из стороны в сторону, словно игрушку. Я слышал, как скрипит огнеупорная шкура гигантского змея, как гремя развивается его пасть, как шорохом из огромной глотки вырывается исходящее паром дыхание. Я бросал свое тело от одного выступа к другому. В голове билась всего одна мысль – выжить любой ценой. Разом вспотевшие руки скользили по каменным выступам неровных кирпичей. Ноги то находили опору, то снова ухали, будто желая утащить меня в бесконечно голодную пасть огненной реки. Змей играл со мной, будто я был единственным развлечением за очень долгие годы. Ему достаточно было лишь клацнуть зубами, схватить меня за ногу и утащить за собой, но он этого не делал. Шлепали по воздуху торчавшие прямо из носа усы. Дымящиеся, раскаленные, они оставляли жженные борозды на источенном им мосту. У меня до жуткого пересохло в горле, когда я увидел, что все мои попытки выкарабкаться тщетны. Проклятая образина изломала мост до такой степени, что оставила меня на крохотном, готовом вот-вот ухнуть в жаркие просторы островке. Пропасть в несколько метров не сумел бы преодолеть даже я. Едва встав туда, где можно было устоять, я сделал несколько неосторожных шагов и едва не упал. Один за другим рушились сваи моста. Сам он крупными кусками валился в потоки магмы, шипением исчезая и поднимая тучу вонючего и забивающего легкие дыма. Ужас так и вился вокруг меня злым, голодным бесенком. Он выбирал момент моего крайнего отчаяния, чтобы взяться за мою душу с утроенной силой. Я же так легко сдаваться не собирался. Змей поднимался передо мной не спеша, во весь свой огромный рост. Блестела кристальная, едва ли не зеркальная чешуя. Хлопали по воздуху костяные, торчавшие едва ли не отовсюду костяные гребни. Плотные, как будто стальные, едва гнущиеся плавники дыбились при каждом вдохе, складываясь и прижимаясь к телу на выдохе. Он как будто хотел дать мне прочувствовать всю мою игрушечность на его фоне. Наслаждался видом моей ничтожности, мнил себя хозяином моей будущей судьбы. А может, лелеял надежды, что я вот-вот, прямо сейчас, рухну на колени и стану умолять его о пощаде? Много ли он перевидал людей в своей жизни? По поводу людей не знаю, а вот грешников точно познал немало. Поначалу они показались мне уродливыми, мерзкими личинками, торчащими из-за разверзнутых наростов на его шкуре. Но лишь приглядевшись, я понял, что это обожженные, угодившие в немилость преисподней души. Отчаянно разевая рты в мольбах о помощи, они тянули руки ко мне, словно я мог хоть чем-то помочь. Взгляд давно утративших жизнь глаз не выражал ничего, кроме бескрайнего ужаса и дикой боли. Зверь заревел, едва не столкнув меня с опоры своим зловонным дыханием. Я отчетно селился закрыться от него руками. Устав ждать моего позорного грехопадения в пучины неизбывного страха, он приподнял кончик хвоста, загремел им будто погремушкой, прежде чем ударил им по тем развалинам, на которых я пытался удержаться. Меня швырнуло вниз, приземление же оказалось до беспощадного жестким. Все тело отдалось дикой болью. Стиснул зубы, стараясь прийти в себя. Ничего, бывало ведь и похуже. Особенно если учитывать, что я все еще не обратился в кроваво-мясное облачко пара и не принимаю лавовые ванны. Ладонь уколола, пронзила резкой болью. Вставая, я умудрился опереться об острый торчащий обломок. Подо мной была крупная часть моста, медленно, но верно уходящая на дно лавовой реки. Кирпич горел, издавая жуткую вонь. Змей вновь навис надо мной, раскачивая из стороны в сторону, будто торжествующая кобра. Мне казалось, что в его чуть приоткрытой пасти я вижу самую настоящую издевательскую ухмылку. облизнул разом высохшие губы, переведя взор с головы чудовища на туловище, и только сейчас заметил странное. То, что казалось мне черными проплешинами выгоревших чешуек, на самом деле было смоляным корковыми наростами. «Устойчивы к огню», — шепнуло мне ясно чтение, подмигнуло и, словно я идиот, добавила, «не обжигает рук». Змей, если чего и ждал от меня, то точно не того, чтобы будто обезумевший, сделав несколько шагов назад, я решусь прыгнуть прямо на него. Не привыкший к подобному поведению, он подался назад, но было уже поздно. Я обхватил руками корковый нарост. Моя причуда выдохнула и сказала, что она чуточку приукрасила. Черная смоль была, если не огненной, то очень горячей. Липкой гадостью она тянулась, норовила осесть на руках. Я же, в свою очередь, искал глазами следующий выступ. Что там будет с обожженными руками, мы решим после. Должна же быть у Биски еще одна фляга с этой дрянью. В случившейся суматохе я как-то позабыл о миниатюрной дочери преисподни. Что с ней стало? Не булькает ли она в желудке у этой образины? Раскусив мою задумку, змей завертелся, как волчок в надежде швырнуть меня вниз. Взревел от дикой злости. Ему не должны были противиться, перед ним должны были присмыкаться. Раскачивая из стороны в сторону усами, будто плетьми, он исторг из пасти тугую струю пламени. Поднимая волны, она пробороздила огненную реку. Отшметки лавы, шкварча, оседали на его могучем теле. На мне горела одежда. Я буквально чуял, как начинает полыхать огнем рубаха, как заходится пламенем нижний подгиб брюк, обещая вот-вот перекинуться на сами штанины. Плевать! Я прыгнул в очередной раз, карабкаясь наверх, и вдруг почуял неладное. Нарост оказался излишне мягок, покрывая мои ладони гадкой, жгучей дрянью. Я в отчаянии перебирал ногами, ища хоть какую-то опору. Пышущая жаром чешуя предлагала наступить на нее, но я знал, что стоит мне только ее коснуться, как она прожжет не только подошву ботинка, но и саму пятку до костей. Внезапно меня схватили за рубаху, не дав окончательно рухнуть вниз. Мне следовало бы ужаснуться. Мешанина глаз, ртов и ушей взирала на меня с того, что должно было быть на месте лица у любого человека. Грешники, давно сплавленные воедино, цеплялись за меня, будто за последнюю надежду. Не выпускали из рук, не давали упасть». Будто несчастные в самом деле верили, что у меня получится вырвать их из туловища Левиафана. Огненный змей решил, что наша игра подзатянулась. Качнувшись из стороны в сторону, принялся резко погружать свои телеса в пучины жидкого пламени. Меня швырнуло прочь. Державшиеся за меня грешники удостоились лишь клока моей рубахи в качестве трофея. Сам же я ударился всем телом об еще чудом недорушенную сваю моста. Не осознавая, что делаю, прилип к ней пальцами, чуя, как сучья сила притяжения самым что ни на есть паскудным образом тащит меня вниз. Я скользил, осознавая, что еще мгновение, и полечу вниз. Оттолкнулся от стены, прыгнул в сторону, уже не веря в собственное спасение. Закрыл глаза, приземляясь туда, где меньше всего хотел оказаться. Левиафан принял меня на свой нос, вздрогнул от жуткого удивления. Надоедливая букашка, участь которой давно уже была предрешена, мало того, что противилась, так еще и посмела нагло атаковать. В меня вперились два огромных, склизких, закрытых хрусталью глаза. Вот как ему удается сохранять их целостность в магме. Кто бы мог подумать, что местная эволюция сподобится выдумать природные очки. Адовое стекло, хрупкое, плохо держит удар. Дальше я уже не читал, действуя на одних лишь инстинктах. Сжав покрепче кулак, подтянувшись, я диким усилием сделал рывок. Стиснув зубы, я что из сил зарядил поганцу прямо в глаз. Стекло и в самом деле оказалось хрупким. Я не ожидал, что нечто, способное выдержать чудовищный жар, окажется столь беззащитным перед силой обычного кулака. Первый удар заставил покрыться защитный слой паутины и трещин. Я видел, как от удивления широко раскрыл глаза огненный змей. Второй заставил стекло взорваться крошевом осколков, загоняя их в самую глубь глазного яблока. В змей взвыл так, что задрожали стены. Ад содрогнулся, будто вместе с ним чуял его собственную боль. Хвост великана беспорядочно долбил по магме, сам он задергался в истошных конвульсиях. Сразу же понял, что совершил ошибку. С первого же его рывка меня чуть не сбросило вниз. Отчаянно и из последних сил я вцепился в крупные, размером с блюда, ноздри. Оттуда на меня рвалось горячее, удушающее дыхание. Бестия разинула пасть, взметнулась ввысь, чтобы через мгновение врезаться лбом в скалу. Тогда-то меня рывком почти сорвало прочь. Застонали растянутые мышцы рук, которые не вырвало лишь чудом. Пушечным ядром меня подбросило в воздух. Падение выбило дух. Кубарем я покатился по земле. Беспощадно впивались в бока разбросанные тут и там осколки кирпичей. Меня рывком поставили на ноги, влепили за трещину, дабы привести в чувство. Ну, это точно было лишним. Я мотнул головой из стороны в сторону, раскрывая глаза, чтобы глянуть, кто у нас там такой дерзкий. Дерзкой была Бися. Грязная до неузнаваемости, сейчас она больше всего походила на тех самых чертей из старых сказок, разве что не хватало свиного пятачка. Когтистые лапы вместо рук, раскаленные до красна рога, едва ли не торчком стоявшие прямые волосы. Оскал больше похож на акулий. Чуть приоткрыв рот, она разглядывала меня, будто видела впервые. Змей, сходя с ума от боли, метался, будто ужаленный. Словно не видя перед собой и ничего, он таранил головой мост, отчаянно и как будто из последних сил кидался всем своим телом на ближайшую скалу. Каждый его выпад раздался громом в ушах. Бися что-то говорила мне, но я ее не слышал, лишь только видел. В добрые сотни метров от нас порядком раскрученный кусок все еще чудом стоящего моста. Красующийся свежими проплешинами, он осыпался, но дальше шел туннель, змеей уходивший вглубь ближайшей скалы. Сколько бы эта огненная червя ни билась, но внутрь ей не протиснуться. Я схватил Биску, словно куклу, взвалил на плечи. Демоница, разинув рот от удивления, заколотила по моей спине крохотными кулачками. Небрежно раскачивались из стороны в сторону поросшие мхом шерсти копыта. Я резко рванул вперед. Будто почуяв, что добыча уходит, ослепленный змей бросился на перерез. Промахнулся буквально в метре. Гигантская туша аркой пронеслась у нас над головой, выплескивая магму нам под ноги. Минуя дышащие паром, резко шипящие лужи, я перепрыгивал с одного булыжника на другой. Бестия пошла на таран. Сразу 5 ударов заставили мост крошиться в обломке. Мне казалось, что я бегу по зыбучим пескам. Там, где еще мгновение назад была твердая, надежная опора, образовывались мягкость и пустота абсолютно ничего. Каждый шаг норовил стать последним. Подгоняющая в спину тревога говорила, что либо я бегу наугад, либо попросту остаюсь добычей огненной реки. Мысль, парившая в воздухе столь долгое время, наконец рухнула обломком кирпича на голову, сбив с ног. Мы покатились с Биской по обломкам моста. У меня же все кружилось перед глазами. Хлопая глазами, я видел перед собой сразу 4 демониц. Каждая из них норовила встать и бежать в разные стороны. Если не знаешь, что делать, зажмурься и представь мир с игровым интерфейсом. Говаривал мне заядлый игроман, а по совместительству собутыльник из прошлой жизни. Курсор нарисуй в центре менюшки. Зажмурься и отдай на попечение инстинктам. Зажмуриться сейчас было бы последней ошибкой в жизни. А вот курсор я резво представил перед собой. Головная боль решила, что я как-то уж слишком оборзел, распозволяю себе подобные эксцессы, и ударила с тройной силой. Плевать. Я управлял курсором при помощи взгляда. Мне понадобилось меньше секунды, чтобы ясно чтение тут же отреагировало на мою задумку. Оно разом расчленило настоящую биску. Я схватил ее за руку, едва не промахнувшись. Перед глазами пока еще все плыло неясными образами. Будто пробка от шампанского, мы влетели в узкий, уходящий вдаль коридор. Впереди, потирая ручонки, нас ожидала бесконечность темноты, разгоняемая лишь тускло горящими факелами. Змей, все еще лелеявший надежду отомстить за свою утрату, врезался носом в дверь, заворочился, будто пытался пробурить ее насквозь. Я слышал, как за спиной лязгают огромные, желающие перемолоть меня вместе с демоницей мелкую кашицу челюсти. От чувства опасности у меня прояснилась голова. Затылком я ощутил, что грядет нечто нехорошее, а воображение даже подсказало, что именно. Я слышал, как огненный поганец свистяще набирает побольше воздуха, готовясь исторгнуть очередную огненную струю. «Нам не успеть», — забилась мысль в голове. «Не успеть, не убежать? Какая же жалость! Умереть вот так, когда почти спаслись!» Зарычав, будто медведь, я рванул в сторону буквально за мгновение до того, как из горячей глотки вырвалось пламя. Выемка, словно только и созданная для того, чтобы за ней прятались, приняла нас распростертыми объятиями. Я навалился на биску всем телом, пытаясь закрыть ее от того, что сейчас произойдет. Как учили в школе, накрыл голову руками, словно из огнемета. Пламя прошлось по ближайшим стенам. Тьма, еще мгновение назад праздновавшая бал в этих глубинах, позорно бежала прочь от столь яростного напора. Величественные резные колонны, подпиравшие собой потолок, мигом оплавились, потекли на глазах, обращаясь в стекло. Мне казалось, что еще мгновение и станет нечем дышать. Левиафан же, решив, что вылил еще недостаточно злобы, одарил скалу десятком другим затухающих ударов. Я стиснул зубы, боясь, что вот-вот случится обвал, что каменный массив не выдержит, а нас раздавит каким-нибудь случайным булыжником. Пронесло. Сразу же при мысли об этом вспомнилась шутка отца, мол, бумажку не дать? Нелепо и глупо я заулыбался. Все еще не верилось, что жив. Трусость, только сейчас поднявшая голову, говорила, чтобы я оставался на месте, не смел выглядывать в проход, будто там притаилась голодная, разинувшая пасть и готовая к очередному броску туша. Я послушался ее на этот раз. В конце концов, когда еще подо мной оказывалось самое что ни на есть настоящая дьяволица? Вновь нарисовал себе курсор, взглядом оценив биску. Ясночтение отозвалось, обозначив ее класс как демон и гордо заявив, что она почетного для каждого черта 13 уровня. Один за одним возникали окна, характеристики, особенности, способности. Черт побери, кажется, я понял, как заставить работать мою обилку. Лежащая подо мной дева, кажется, была рада вознаградить меня за столь невероятное открытие. «А ты мне нравишься, живчик», — выдохнула она, чуть приоткрывая глаза. «Не любишь ходить вокруг да около? Сразу стремишься перейти к делу, да?» Ее руки уже принялись гулять по моей коже, разминая плечи. Она улыбалась не своему спасению, а возможности оказаться под грузом моего тела. «Мне думалось, что ты мальчик. Вижу, что ошибалась». «Так давай же не будем тратить времени даром, да?» Я лишь кивнул в ответ, с головой отдаваясь вдруг вспыхнувшему возбуждению. Только что пережитый стресс требовал выхода, желал вылиться во что-нибудь поистину безумное, дикое и необузданное. Например, в близость дьяволицы. Ее рука как будто ненароком скользнула в мои штаны. Она походила на дикую, изголодавшуюся по сексу женщину. хотела перехватить инициативу, оказаться на мне верхом, словно наездница. Но я не давал ей такой возможности. Она будто никогда не слышала про нежность и ласку. Желала, чтобы я завоевал ее без долгих прелюдий. Решил, что стоит дать ей то, чего она так жаждет. Рывком сорвал с нее набедренную повязку, та протестующе затрещала. Мигом взмокшая, горячая и возбужденная, дева-лица приняла меня в себя. А я ощутил растекающееся по всему телу томное наслаждение. Крепко стискивая ее в объятиях, раз за разом заставлял ее исторгать сладострастные, удовлетворенные вздохи. Словно поддавшись моему напору, демоница решила отдаться на милость моим силе и опыту, перестав сопротивляться. Я разминал ее мягкую, небольшую девичью грудь и играл с набухшими бугорками. Не хотел выпускать бесовку из рук, жаждал брать ее раз за разом, будто неприступную вершину. Мы постоянно меняли позы одну за другой. Она желала все больше и больше. Желтые глаза пылали от наконец-то полученного удовлетворения. Мы одновременно достигли блаженства, и уставшие и довольные повалились в объятия друг друга. Тяжкое дыхание вырывалось из нас клубами пара, пережитое ползло улыбками на лица. «Ты знаешь, она ведь хочет от тебя детей?» Вдруг и как будто невзначай произнесла Биска. «Кто?» «Майя, девчонка твоя. У нее все на душе написано». Я непонятно зачем кивнул в ответ. «Что ж, должен признать, что Майя на моей памяти пока первая девчонка, которая захотела от меня детей, зная от силы лишь 2,5 дня. Ты умеешь что-нибудь? Замораживать, кидаться огнем, колдовать что-то другое?» Она спросила и легла на бок. Ее взгляд манил мой член. Она заулыбалась так, будто вновь представила его внутри себя. «Там, куда мы пойдем, тебе пригодится что-нибудь подобное. Даже с твоей дикой удачей, живчик, там просто так не выжить». «А разве у меня на душе не написано?» Я ответил насмешкой, но решил все-таки проверить. «Раз уж теперь я знаю, как своей приблудой пользоваться, грех хотя бы не глянуть, чем там обогатился наш Рысев за все это время без меня. Да уж, тут впору было губы пожевать. Рысев, если и качался, то явно куда-то не туда. Нет, спорить не буду. Сила и пассивка, телосложение – это выбор настоящего мужика. Но вот на кой черт ему нужна была харизма? Хотя, может, благодаря ей на меня так девчонки и шликают? С другой стороны, вокруг парня девчонки так и вились, и что-то не похоже, чтобы он замутил хотя бы с одной из них. Видать, у него были совсем уж какие-то иные предпочтения. Цифры характеристик, что я увидел перед собой, особого оптимизма не внушали. Я бы их даже средненькими не назвал. Ладно, вкачаем то, что осталось, в силу и ловкость. Продолжим строить тело. Если мне и дальше придется скакать, как ужаленный сайгак, то уж лучше при этом поменьше уставать, быстрее бегать и больнее бить. С обилками вышла та же фигня. Бывший обладатель этого тела как будто не видел собственной ветки прокачки. Или я бы даже сказал веток. Их тут было 3. Под знаками вопроса стояла еще одна, скрытая, помеченная манящим словом «магия». Увы, доступна она с 10-го уровня, а Рысев за свои года и с моей недавней помощью набрал от силы только 4-й. Я глянул, что там в боевой ветке. Пусто. Все, на что хватило парнишке, так это вложиться в ветку телосложения да закинуть несколько очков на чахлый кустик лидерских навыков. Социальные тоже голодали без его внимания. «Не умеешь». Биска сладко, будто кошка зажмурилась. «Для таких, как ты, у меня есть особое предложение. Дьявольский контракт. Со мной». «Душу не отдам». «Как грубо». На этот раз дьяволица делала надула губки. Обычно люди для заключения контракта и в самом деле обязаны расплачиваться душой. Но у благородных есть иной выбор. И зачем мне этот контракт может быть нужен? Чем он мне поможет? Она посмотрела на меня, как на малое дитя, но смирилась с моей непонятливостью. Ты получаешь часть моих способностей, а расплачиваешься лишь собственной маной за их использование и мой призыв. И знаешь, она вдруг опустилась на уровень моей промежности, коснувшись язычком крайней плоти. Способ заключения контракта тебе очень, очень понравится. Ну разве можно было отказать?